Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Кто смотрит мой канал регулярно, должен помнить, в июне месяце был у нас победитель, занял он первое место. Подписчицу зовут Яна. В общем, она очень хорошо затроллила мошенника, что реально при прослушивании ржач до слез был. Так вот, друзья, нашей Яне не так давно опять позвонили мошенники. Она их не один раз в своем разговоре завела в тупик, потому что на самом деле девушка очень умная, финансистом является. Ну и как бы мошенники такие глупости говорили, что было реально смешно, как они пытались выворачиваться на вопросы Яны. В общем, погнали смотреть новый видос. Друзья, ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать один очень интересный YouTube-канал, называется он «Инженерные будни», и он будет интересен в первую очередь тем, кому нравятся современные технологии и путешествия по разным городам и странам. Канал очень разносторонний, но ребята просто красавчики, пилят видосы на разные темы, но от этого они не становятся менее интересны. Всем здорово! Всем салам! Всем салам! Смещение вот из-за этого темы. Смотри, сколько пылища, как смотрится. Оп. Кстати, все шлейфы были вот такие. У нас все работает. В общем, друзья, ссылочку на канал «Инженерные будни» оставляю в описании к видео. Переходите, подписывайтесь, обещаю, вы не пожалеете. Назад. Скажите, данный вход совершали вы, либо же под вашим руководством? Вот куда еще раз, скажите? Сбербанк онлайн. С мобильного телефона или со стационарного компьютера? С мобильного телефона. Нет, не я. Фиксирую информацию. После этого поступило несколько заявок на перевод денежных средств на карту Альфа-банка на имя Жданов Николай Николаевич. Вы подтверждаете перевод на данного человека? То есть вошли в Сбербанк онлайн и начали переводить деньги? Да, вы верно понимаете все. Понятно. Нет, я не подтверждаю, конечно. Я такого Жданова не знаю. Фиксирую данную информацию. Скажите, возможно, у вас имеются какие-то доверенные лица, которые могли зайти в ваш личный кабинет? В личный кабинет нет, не могли. Возможно, ваши карты были утеряны, либо же украдены, они находятся при вас? Ну, одна карта при мне, вторая карта пользуется мама моя. А вторая карта не могла быть утеряна, либо же украдена? Она находится при вашей матери? Ну, она бы мне сказала бы, конечно. Нет, я думаю, что нет, она ее не теряла. Я вас поняла, фиксирую информацию. Возможно, вы совершали покупки в интернете, где требуется CV-код? Да, постоянно я совершаю покупки, естественно, куда без этого. Там и могла произойти утечка ваших личных данных, поскольку это не является защищенными переводами. Это как операции по переводу денежных средств. Вы лично не подтвердили данные действия, банк расценивает как факт мошенничества. Сейчас будет составлена заявка по факту мошеннических действий по отношению к вам, как клиенту нашего банка. Скажите, какую последнюю операцию лично вы совершали по карте? Покупка, оплата, снятие наличных. Ой, вы что, смеетесь? Я не... Не звонит, да. Я не помню, в магазине, наверное, расплачивалась, какую-то покупала, не знаю, продукты или на Wildberries. Не знаю, я не помню этого. Фиксирую покупку. Также скажите, какой остаточный баланс на карте вы фиксировали? Я не фиксировала остаточного баланса. И за балансом не слежу, честно говоря. Можете указать приблизительно до 5, до 10 тысяч и так далее? Покупка, которая была, или что до 5, до 10, не вообще не совсем вас понимаю. Сколько у вас денег оставалось на карте после покупки данной? Зачем это вам? Интересно, если вы со Сбербанка, вы должны понимать, сколько у меня денег на карте. Причем есть это. Данная информация не необходима, дабы понимать, все-таки денежные средства, банк несет ответственность. То, что мне отображает, что на вашей карте на данный момент 250 рублей. Эта информация верна? Нет, эта информация неверная. Укажите, пожалуйста, верную информацию. Ну, укажите, что эта информация неверная. Сумма не такая у меня на карте. Я вас понимаю, но мне нужно указать приблизительный остаток на карте, дабы понимать, за какие денежные средства банк несет ответственность. А какую ответственность вы можете нести? За то, что если вдруг у меня спишут средства, вы несете ответственность за это или я все-таки? Давайте определимся. Я несу ответственность за то, что ваши деньги спишут, поскольку вы данных действий не подтверждаете. А, понятно. Подождите тогда минуту, я запишу, как вас зовут, чтобы я понимала, кто ответственность несет. Я что-то прослушала. Так. Иванова Анастасия Андреевна. Иванова Анастасия. Угу. Все, поняла. Так, хорошо. Угу. Так, давайте, Анастасия Андреевна, что будем делать? Может быть, мы как-то приостановим? Давайте действовать. Какой у вас регламент? Ваши денежные средства, которые пытались списать, были переведены на транзитный счет нашего банка. Транзитный счет? Это когда открывается валютный счет, открывается еще и транзитный, я так понимаю, да? Есть расчетный счет, есть валютный счет, а есть транзитный счет. Транзитный счет открывается, если у нас открывается валютный счет. А это что за транзитный счет? Транзитный счет открывается тогда, когда с карты переводится на другую карту деньги. И до подтверждения клиента данной карты деньги находятся на транзитном счету. Я являюсь финансистом, и транзитный счет используется при валютных операциях. Транзитный счет при расчетном счете не может использоваться. Понимаете? Аккумулирующий накопительный счет. Вы знаете, что это такое? Алло? Да, да, я вас слышу. Угу. Можете повторить? Вас плохо слышно было. Да, конечно. А аккумулирующий и валютный счет, что такое? И транзитный счет. Транзитный счет никак не может быть. Может быть, на каком-то другом счете? Уточните, пожалуйста. Меня вот смущает как-то этот термин «транзитный счет». Здравствуйте, Яна Владимировна. Меня зовут Андрей Прохоров, старший специалист Сбербанка России. Дело в том, что перенаправили запрос от младшего менеджера в связи с подозрением на компрометацию данных. То есть у вас были произведены операции, которые вы не подтвердили. Да, я не подтвердила. Конечно. Это Анастасия Иванова, я да? Вас перенаправила или как? Так, одну секундочку. Да, Анастасия Иванова, все верно. А на данный момент у меня указана информация, что попытки списания производились по вашей дебетовой, а также кредитной карте на имя Жданов Николай Николаевич. Операции вы не подтвердили, верно? Да, правильно. Фиксирую информацию. На данном этапе нам необходимо будет разграничить действия ваши от действий злоумышленников. Уточните, пожалуйста, какой примерно остаточный баланс по картам вы фиксировали до несанкционированных действий. Значение допускается с погрешностью. Еще раз вопрос. Какой остаточный баланс по картам вы фиксировали до несанкционированных действий? Значение допускается с погрешностью. Ну, я не фиксировала никаких действий. Это вы мне сказали, что были какие-то действия. Нет, я вам говорю за баланс. Про баланс. За баланс не говорите по-русски. Что такое хорошо, за баланс? Баланс. За, за балансовый счет? Какой остаток вы фиксировали? Ну, я сколько фиксировала, я сейчас зашла в онлайн-кабинет, столько у меня на карте. У меня не было никаких несанкционированных списаний. У меня все нормально. Вы слышите мой вопрос? Ну, слышу, конечно. Я и говорю, что сколько я фиксировала, у меня столько на карте и есть. Все в порядке. Какая сумма? А вы что, не видите, какая у меня сумма? У меня отображается по вашей дебетовой карте 126 рублей 55 копеек, по кредитной карте сумма остатка 1000 рублей ровно. Эта информация указана с учетом списания денежных средств, которые на данный момент находятся в обработке. Поэтому у вас в личном кабинете эта информация не отображается. Теперь говорите. А вы точно? Давайте вы не будете меня только перебивать. Давайте. Это как это? У вас по регламенту можно так диктовать условия клиентам? Я же первый раз такого сотрудника встречаю. Нет, это согласно этикету. Что? Указывать, как говорить с клиентом? Нет, согласно этикету, не перебивать человека, который вам что-то говорит. Понятно. У меня нет кредитной карты, поэтому у меня большие сомнения, что вы с банка. А у вас была оформлена кредитная карта сегодня. Эти операции также не вы выполнили? Так, хорошо. Нет, не мы выполнили по кредитной карте. Давайте мы ее закроем. Закрывайте. Так, а у вас одна дебетовая карта открыта в нашем банке, все верно? Нет, не одна. Несколько. Так, одну секундочку. Так, по первой дебетовой карте, карта МИР, какая сумма у вас фиксировалась до несанкционированной деятельности? У меня нет карты МИР. Есть. У меня нет карты МИР. У меня отображается с вами карта МИР. Что вы такое мне говорите? Если к моему телефону подвязана карта МИР, это не значит, что она оформлена на меня. И вы должны это прекрасно знать. Посмотрите, на кого она оформлена, эта карта МИР. Давайте вы мне не будете задавать никаких вопросов. Мне необходимо заполнить заявку. Я буду закрыть запрос. Да. Давайте закроем запрос. По-вашему. Хорошо, запрос будет закрыт, операции будут списаны на имя получателя. Банк снимает с себя ответственность за сохранность денежных средств. У вас запросы дополнительно ко мне имеются? Да, имеются. Я вас слушаю. Я являюсь премиум-клиентом Сбербанка. И со мной может связываться только мой персональный менеджер. Ни Анастасии Ивановой, ни Андрею Прохорову. Яна Владимировна, залупа мира. Это вы залупа мира. И потом научитесь говорить все-таки по-русски. И не за банк и так далее. И вот этот украинский вот этот вот говор ваш... Он слышен, понимаете, даже за 100 километров. Ну, я, по крайней мере, у меня фамилия украинская, я все-таки хохлядки. Я все-таки, знаете, и украинский язык тоже уважаю. А вы, наверное, если вы называете себя хохлом, то, скорее всего, и даже не уважаете ни свою страну, ни себя. Sich meinen и без klein. А, вы еще и... Вы еще и это на немецком поете, понятно. Ну как, много вас получается разводить или нет? А вы знаете про канал? Угу, понятно. Ребят, ну не знаю, как бы очень умно, очень смешно и очень прикольно смотреть такие видео, когда человек вот так вот развлекается и общается с мошенниками, заводит их в тупик. И мне кажется, Яне надо свой канал, наверное, открывать на YouTube, потому что так выводить мошенников на чистую воду даже я не умею. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.